О, Алекс никогда не уставал от этого чувства. Ощущение Гарри внутри нее, стенки ее киски обвиваются вокруг него, крепко сжимая его. Гарри вошел внутрь нее и глубоко вошел в ее тело. Сказать, что Алекс жаждал этого, было бы преуменьшением, чтобы покончить со всеми преуменьшениями. Кончаю уже, о, да, Алекс была, и она очень сильно кончала. Гарри вжался в ее тело и наполнил ее. Он наслаждался каждым дюймом спортивного тела Алекс и заставил ее по-настоящему хлынуть. Он мог сказать, что Алисия тоже тосковала по нему. Алекс вогнала язык глубже в Алисию и попробовала сладкие соки, исходящие от похотливого метеорита-мутанта. Алисия схватила Алекс сзади за волосы и погладила ее темные пряди. О, она стонала, чем глубже Алисия долбила ее киску, тем больше она просто выпускала свои соки повсюду. Это заставило ее кричать о большем, когда она брызгала повсюду. В ту же секунду, когда пришла Алисия, Алекс поцеловал ее в нижней области и заставил ее вздрогнуть. Алекс точно знала, что она делает, и знала все способы разозлить Алисию, чтобы заставить ее кончить сильнее. Алекс встала, и Гарри повернул ее так, чтобы они могли разглядеть друг друга. Гарри скользнул рукой по атлетическим ногам Алекс и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри задержался всего в нескольких дюймах от ее тела и поиграл с ее сосками. Еще один оргазм, и Алекс прижался к нему. Ее киска доила орган Гарри, чем глубже он входил в нее. О, да, это заставило ее чувствовать себя действительно хорошо. Действительно, очень хорошо. Она почти рухнула на него, дая его член в бесконечном цикле. В ту же секунду, когда Гарри вырвался, Алисия телепортировалась на него сверху. Она скользнула губами киски по инструменту Гарри и посмотрела ему прямо в глаза. «Просто не мог дождаться, а ты?» Гарри дразнил ее. «Для тебя, никогда». Алексей хорошо отдохнул. Алисия соскользнула с шеста Гарри и взяла его орган глубоко в теплые глубины своего тела. «О, да, это было действительно приятно, чувствовать, как сильный твердый член Гарри так глубоко вошел в ее тело». Гарри наклонился к ней и всосал еще больше своего члена внутрь ее тела. Алисии потребовалось несколько минут, чтобы начать действовать. Однако, когда она это сделала, Гарри сильно раскачал ее тело. Ее узкая киска доила его снова и снова. Она застонала, чем быстрее Гарри вошел в нее. Он наклонился и поцеловал ее соски, сильно посасывая их. «Я не могу получить достаточно этого». Большинство женщин не могли. Гарри наклонил Алисию к столу и позволил ее ногам взметнуться в воздух. Гарри осыпал их многочисленными поцелуями. Он полностью наклонился внутрь нее и бил ее снова и снова. Бедра Алисии дернулись и встретились с торчащим членом Гарри. Он погрузился в ее тело и заставил ее сквертовать для него. Снова и снова, пока Алисия чуть не рухнула в кучу льющейся слизи. Гарри лизнул ее за ухом, и Алисия быстро пришла в себя. Ее ноги сомкнулись вокруг Гарри, и Гарри еще раз прижался к ней. Он снова раскачивал ее тело в течение следующих нескольких минут. Алисия вскинула бедра и накормила свою киску толкающемуся вниз члену Гарри. Он заполнил ее тело и превратил ее в фонтанирующую, бесконечную развалину. Она вздрогнула под ним. В тот момент, когда Алисия закончила кончать, Гарри соскользнул прочь, а Алекс забрался сверху. Алекс прошелся по каждому дюйму горячего тела Алисии, ударяя ее во все нужные точки. Этот язык лизнул ее соски и сделал их чрезвычайно твердыми для Алекс в тот момент, когда она накрыла их ртом и пососала их. Гарри расположил их бедра так, чтобы они были раздвинуты. Он чередовал Алисию и Алекса и кормил их своим членом в бесконечном цикле. Он наклонился к ней и вошел в киску Алисии. Алисия сжалась вокруг Гарри и выпустила его орган, застонав, пока Гарри доходил до нее своим членом. Затем Гарри поочередно всаживал свой член глубоко в голодную киску Алекс с другой стороны. Он наклонился к ней и погрузил свой член глубоко в ее женственность, чтобы заставить ее оплакивать его. Алекс сжался вокруг него. Ее стены жаждали и желали его, когда Гарри вошел в ее тело, туда-сюда, от одной женщины к другой. Гарри точно знал, что делает и, что более важно, как разозлить своих партнеров. Алисия и Алекс плакали, требуя большего, и жаждали, чтобы Гарри погрузил свой член в обе их влажные, горячие щели. Он надавил на него и вставил в них свой член, долго, жестко и быстро. Они хлестали, сильно кончая. Гарри наклонился к Алисии и несколько раз кормил ее киску, пока она не превратилась в ничто иное, как брызги. Он знал, что Алекс не возражал бы дать Алисии свою сперму, потому что это дало бы Алекс шанс вылизать ее из ее киски. Алекс закатила глаза. Она чувствовала яйца Гарри. Через несколько секунд они превратятся во вкусную блондинку. «Наслаждайся», — выдохнул Алекс. «О, Алисе понравится на 100%. Гарри надавил внутрь ее тела и несколько раз залил ее своей спермой. Он брызнул и превратил ее киску в переполненный беспорядок. Гарри наклонился и несколько раз поигрывал и гладил ее соски, пока она не рухнула под его руками. Веревка за веревкой наполняли раскаленные внутренности Алисы, пока Гарри не рухнул на нее. В мгновение ока Алисия превратилась в кончающую, мяукающую развалину, и ей нравилась каждая секунда этого. Ее тело превратилось практически в ничто иное, как брызги месива, когда Гарри кончил внутри нее. Теперь Алекс, Алекс нырнул вниз и начал сосать сперму из пизды Алисы. Гарри потерся о тело Алекса и снова напрягся. В тот момент, когда Гарри получил сообщение от Хлои о встрече с ним, он наполовину ожидал того, чего она хотела. И, конечно же, появилась Хлоя, одетая в обтягивающее зеленое ночное белье. Она затащила Гарри в свою спальню и крепко поцеловала в губы. Гарри ответил на поцелуй и наслаждался ощущением тела Хлои, прижимающегося к нему. Талантливая и очень опытная рука Хлои опустилась на его штаны. Она крепче сжала его член, когда штаны Гарри сжались вокруг них. «Лучше дайте вашему не очень маленькому другу немного воздуха», — сказала Хлоя. Хлоя выпустила член Гарри в комнату и посмотрела на него с пылким поклонением. Она села на стул и провела правой ногой вверх и вниз по члену Гарри. Затем ее левая нога последовала за ней, прежде чем Хлоя зажала член Гарри между своими ногами и сделала ему хорошую, медленную дрочку ногами. «Твой кузен в соседней комнате. Крепкий сон, и поверьте мне, когда я имею в виду крепкий сон, Лейс крепко спит. Ты пытаешься это проверить?» Хлоя едва заметно улыбнулась, продолжая трахать Гарри своими мягкими ступнями. Ощущение его пульсирующего члена, касающегося ее ног, сделало ее приятной и влажной. В чем Гарри убедился, когда скользнул рукой по ноге Хлои, обхватил ее чудесное бедро и заставил ее заплакать. «Ты собираешься прижать меня к земле и вышибить мне мозги в ближайшее время?» — спросила Хлоя. В ее глазах было так много желания, что Гарри не мог устоять. Гарри очень неохотно оставил рай между ее ногами. Он снял с Хлои ночную рубашку и обнажил ее красивую упругую грудь. Странная блондинка извивалась в объятиях Гарри, когда он целовал ее. «Трахни меня, как животное, пока мой кузен спит по соседству. Я хочу внедрить в ее спящий разум сообщение о том, что твой член должен быть у нее на уме, когда она бодрствует или спит». Гарри раздвинул ноги Хлои и попробовал ее киску. О, мед стекал по чреслам Хлои и делал ее очень соблазнительной, если не сказать больше. Гарри направил свой член к ее киске, а затем глубоко вошел в ее горячую киску, чтобы растянуть ее. Хлоя испустила крик похоти и подтолкнула свою киску, чтобы встретиться с ним. «Да, трахни меня, хватай меня, трахни мне мозги и сделай меня тупой блондинкой-шлюхой, которая живет и умирает ради твоего члена». Гарри наклонился. Вышибить мозги Хлои было интересной перспективой, и Гарри собирался ею воспользоваться. Все ближе и ближе Гарри входил в нее. Хлоя пристально посмотрела на Гарри. Страсть просто горела в ее глазах, чем глубже Гарри вдавливался внутрь ее тела. Он схватил ее и скользнул своим мужским достоинством в нее. Хлоя испустила страстный крик и сильно застонала для него. Глубже Гарри вдавился внутрь ее тела. Он врезался в нее и схватил ее. «Ты мой, да, сильнее, быстрее». Гарри приподнял ноги Хлои и толкнул ее внутрь, чтобы усилить давление. Хлоя встряхнула бедрами и погружала Гарри все глубже и глубже в свое тело. Она пришла за ним, брызгая повсюду. Гарри провел пальцами по ее соскам и очень сильно их сжал. «Сильнее». Хлоя стонала для него. «О, черт, ты чувствуешь себя так потрясающе. Твой большой член действительно дает тренировку моей голодной киске. Трахни меня, пока я не смогу ясно мыслить». Гарри только улыбнулся и еще немного покачал Хлою. Его орган растянул ее киску и заставил ее излиться на него. Он наклонился к ее телу и несколько раз заполнил ее. Хлоя точно знала все нужные кнопки, на которые нужно было нажать, чтобы Гарри чуть глубже проник в нее. Хлоя прижалась к нему, тяжело стоная, пока Гарри неоднократно наполнял ее киску своим членом, пока она не превратилась в лужу бесконечного вожделения. С улыбкой Гарри поставил Хлою на четвереньки. Хлоя улыбнулась ему. «Ты собираешься трахнуть меня, как суку?» Гарри схватил бедра Хлои и врезался в ее тело. О, теснота ее киски окружила его член, когда он схватил ее и долбил ее сзади. Каждые несколько толчков Гарри удерживал Хлою на цыпочках и шлепал ее. Она застонала еще громче. Умелые толчки привели Гарри внутрь нее. Гарри входил в Хлою и заставлял ее кончать для него снова и снова. Он наклонился к Хлое, укусил ее за шею и отметил ее. Ногти Хлои впились в край кровати, когда Гарри сильно толкнул ее. Гарри трахал Хлою так сильно, что она потеряла всякую связность. Чем глубже Гарри входил в нее, тем сильнее ее стоны. Ее внутренние стенки напряглись и разжались вокруг Гарри и сжали его. Гарри наклонился к ней и прижал руку к ее шее, прежде чем запечатлеть несколько интенсивных поцелуев на ее шее. Извивающаяся женщина растворилась в Гарри, когда он глубже вошел в нее. Иногда это так просто. Вот так просто. О, Хлоя только что сошла с ума из-за него. Везде потерял. Ее киска взорвалась для Гарри, снова и снова, когда он постоянно кормил ее киску, когда он прижимался к ней. Гарри приблизился к Хлое и заставил ее извергнуться для него еще одним толчком. Гарри развернул Хлою и прижался к ней. Ее тело рвалось от каждого толчка. Гарри смотрел Хлое прямо в глаза, когда трахал ее. Это превратило Хлою в лужу похоти, когда он врезался в нее. Он сжал пальцы вокруг нее и глубже вошел в нее. О, Гарри точно знал, что делает, и знал все способы превратить ее в дрожащую, фонтанирующую развалину. Кончи. Хлоя чувствовала, как все в ее теле сразу отключилось. Она видела звезды, когда Гарри входил в ее тело. Она кричала и царапала спину Гарри, не оставляя следов. Тем не менее, именно эта мысль имела значение в такой ситуации. Безжалостные удары Гарри по Хлое поднялись до еще более горячего уровня, когда он вошел в нее и заставил ее просто извергнуться под ним. Еще один раз, по крайней мере, еще раз, подумала Хлоя. Гарри откусил ей мочку уха и пососал ее, чтобы она заплакала. Гарри глубже погрузился в нее и толкнулся в нее. Гарри услышал еще один стон, но не от Хлои. Он улыбнулся и толкнул Хлою, чтобы раскачать ее разум и тело. Хлоя напряглась и отпустила Гарри, пока не кончила за него повсюду. Затем, еще одним толчком, Гарри погрузился внутрь Хлои и несколько раз залил ее своей спермой. Эти двое объединились, и Гарри извергся внутри ее тела. Он все глубже и глубже погружался в Хлою, пока она не превратила ее в нечто большее, чем брызги удовольствия, сочащиеся повсюду. Двое сошлись, вздрогнув, чтобы остановиться. Гарри устроился внутри Хлои и кончил внутри нее. Она издала еще один всхлип, который почти заглушил сдержанный стон соседней двери. Гарри уложил Хлою в постель и прислушался к тяжелому дыханию в соседней комнате. Хотя он мог бы пойти по соседству, это был бы легкий путь, но не веселый способ. Пора заставить Лейс изнывать от жажды, пока она не сможет больше терпеть. Глава 3. За последние несколько дней Кей как могла приспособилась к жизни на Земле. Ей казалось, что она начала понимать вещи в целом. Однако одно беспокоило ее, и это была безопасность Омегаэдра. На нее внезапно легла задача следить за этим устройством, и Кей не знала, почему. После первой ночи у нее больше не было тревожных снов, но этот сон врезался в ее разум. Несмотря на то, что Кара и Алекс уверяли ее, что она может доверить Гарри разобраться с Омегаэдром, Кей все еще не была уверена. Дело было не в его способностях, а скорее в способностях людей, которые были достаточно отчаянны, чтобы заполучить этот предмет. Кей, Гарри, Кара и Алекс направились в Star Labs. Гарри познакомил Кей с двумя прекрасными молодыми женщинами, которые, по ее мнению, были членами коллектива Гарри. Одна сногсшибательная рыжая, а другая очаровательная темноволосая женщина. Это Патрисия Суон и Лена Лютер. Они помогали мне работать над системой безопасности, которая будет удерживать Омегаэдр. Гарри жестом пригласил Кей, Кару и Алекс присоединиться к ним. Патрисия указала на огромную коробку, которая вспыхнула. Эта многоуровневая система безопасности создаст более чем достаточно проблем любому, кто попытается получить к ней доступ, объяснила Патрисия. Особенно с учетом того, что он сразу проинформирует Гарри, чтобы он мог разобраться в ситуации, сказала Лена. Есть слои, которые переносят их в разные места, а также ложные омегаэдры, которые могут дать им чувство надежды. Наряду с другими аспектами, сказал Гарри, даже если они проникнут в карманное царство, им будет очень трудно заполучить омегаэдр. Но не невозможно? Спросил Кей. Гарри положил руку ей на макушку и посмотрел ей прямо в глаза. Голубые глаза встретились с зелеными на долгую секунду. Что-то в этом взгляде немного расслабило Кей. Нет ничего невозможного. Все, Что мы можем сделать, это сделать все возможное, чтобы защитить это устройство. Пока я не смогу переместить его в крепость, когда я получу два других камня силы, над которым мы работаем, сказала Кара. Они пришли к выводу, что им очень повезло, что камень из воды приземлился прямо им на колени. Другим, возможно, не так повезло. У меня есть еще кое-что для тебя. Лена протянула Кию очки, и та нахмурилась. По мере того, как появляются ваши силы, у вас могут возникнуть проблемы с вашими сверхчувствами. Это позволяет вам привыкнуть к тому, чтобы они были в вашем темпе. Поэтому вы не перегружены. И есть некоторые звуки, которые вы не хотите слышать, сказал Алекс. Доверься мне в этом. Кей надела очки. О, совсем неплохо. Они блестели вдалеке. Они бы не работали, если бы у нее не было проблем со зрением. Итак, ты готов идти? Спросила Лена Гарри. Почти, сказал Гарри. Кей, слово. Младшая версия Кары кивнула и подошла к Гарри. Я бы пригласил тебя поехать с нами. Но бросать тебя в дикие каникулы всего через несколько дней после твоего прибытия на Землю – плохая идея. Очень плохая идея. Да, я это вижу, сказал Кей. Но ты должен уйти, не дай мне испортить тебе и твоим товарищам удовольствие. Элиза и Марта будут там, вмешалась Кара издалека. И если вам что-то нужно, срочно, о чем они не могут позаботиться, просто нажмите эту кнопку на этих часах. Гарри нацепил на Кей стильные часы и показал ей красную кнопку. Что, если честно, было очевидно в такой ситуации, но тем не менее Кей ценил помощь. Алекс посмотрела через комнату, и слабая тень улыбки скользнула по ее лицу. Последней женщине, которой вы подарили такие часы, она еще ни разу ими не пользовалась. Ну, у нее никогда не было необходимости использовать его, и это нормально. Он у нее есть, когда ей это нужно. Гарри, Алекс и Лена присоединились к Лане, Эмили, Лейс и Хлое. Кара ушла проверить Шивон. «Я не могу поверить, что мы действительно собираемся уйти из-за этого», сказала Лана. «Целых 10 дней пути от Смолвилля. Не то чтобы это было плохое место, но мы могли бы использовать свободное время». «Я понимаю», сказала Хлоя. «Действительно, я делаю. Все не так уж плохо», сказала Лейс. «Ну, ты только что пришла», ответила Хлоя. «Дайте ему время, и вы склонитесь к странностям». О, Лейс побывала в нескольких экзотических местах по всему миру. Если Хлоя думала, что этот сонный маленький фермерский городок был странным, значит, ей нужно было перевоспитание, это странно. Тем не менее, искусство, культура, история, взволнованно сказала Эмили. И у нас будет возможность расслабиться и повеселиться, а также ничему не научиться. Лана и Хлоя весело рассмеялись. Лена, которая провела во многих из этих стран больше времени, чем ей хотелось бы помнить, имела довольно хорошие представления о том, где расположены все ловушки для туристов, и, таким образом, у нее было хорошее представление о том, чего им следует избегать. «Кара опаздывает», — сказал Алекс. «Она будет здесь», — сказал Гарри. «На самом деле, вот она и Шивон идут прямо сейчас». Кара подошла вместе с Шивон, у которой были волосы, которые выглядели слегка влажными, и она посмотрела на Кару перекрестным взглядом. «Я проспала», — сказала им Шивон. «И ты не был бы собой, если бы не делал этого», — сказала Кара. «Но, видимо, моя соседка по комнате считает, что ведро с холодной водой на голове – это подходящий будильник», – сказала Шивон. «Вы имеете в виду, что это не так?» – спросила Лейс. «Нет», – сказала Хлоя. «Как я тебе говорила», – Лейс только ответила с дерзкой ухмылкой. Они направились в аэропорты со всеми обычными задержками, из-за которых Гарри не хотелось так часто летать на самолетах. Он просто сделал это, чтобы сохранить видимость. «Возможно, мне придется ненадолго уйти, когда я доберусь туда», сказала Лена. «Я постараюсь расслабиться, но есть несколько деловых возможностей, которыми я должен воспользоваться, и пара международных контрактов, которые сейчас висят в воздухе из-за того, что Лайнела посадили в тюрьму». «Я понимаю», сказал Гарри. Гарри дал Кей сигнальные часы, у него был телефон с довольно хорошим тарифным планом для международных звонков, по которому можно было дозвониться до Смолвилля. Тяжелая работа, которую Лена вложила в горизонт и коммуникационную сеть за последний год, была восхитительной, и Гарри действительно похвалил ее за это. Вся группа направилась к замку. Шивон смотрела на это с трепетом, пока они продвигались вперед в своем турне. «Я видела это только на картинках», – прокомментировала Шивон. «Он принадлежал моим предкам, хотя 100 лет в нем никто не жил. Паутина упала на плечо Ланы. Лейс небрежно скинула его, когда они вошли в замок. Гарри подошел к ним сзади и огляделся. О, в воздухе витала какая-то окружающая магия, которая привлекла внимание Гарри и его интерес. О, это предчувствие. Хлоя указала на портрет. Шивон улыбнулась. Она услышала об этой легенде от своей прабабушки. Это была история, которая преследовала ее семью. Это серебряная банши. Она демон, который преследовал мою семью на протяжении поколений. И только женщины моей родословной обидел их. Любой, кому они завидуют. Угу, пробормотала Кара. Это интересная легенда, прокомментировала Лейс. И ужасающий. Но это всего лишь легенда, сказала Шивон. Я не видел, чтобы кто-нибудь в моей семье превращался в мифологическое существо, даже в определенное время месяца. Кара только усмехнулась. Следующие несколько минут группа провела в движении. Лана и Эмили остановились на секунду и разговорились. «Если хочешь посмотреть, отсюда можно добраться на автобусе», — сказала Эмили. «Если ты уверен». «Да, мне любопытно». Они могли видеть, как Гарри, Алекс и Хлоя с любопытством смотрят на них. Лана решила объяснить, что их интересует. «Это гробница в Париже, о которой я читала в старом семейном дневнике», — заметила Лана. «Странная легенда. В группе много таких», — сказала Хлоя. «Ну да», — согласилась Лана. «Мою предку обвинили в том, что она ведьма, и она была сожжена на костре по приказу графини, которая сделала это». «Ладно, простите за очевидный вопрос», — Хлоя выглядела почти извиняющейся. Гарри просто махнул рукой, чтобы сказать ей, чтобы она продолжала, хотя он знал вопрос и имел готовый контраргумент. «Если она действительно была ведьмой, почему она не телепортировалась?» Так и предполагалось Гарри, и он выучил это наизусть. Во многих случаях рассматриваемая ведьма, если это была одна из них, действительно замораживала пламя и телепортировалась, когда прошло достаточно времени, чтобы реально установить горение. Однако, если обвинителем была сама ведьма, собственной деятельности, тогда она могла бы предотвратить побег обвиняемого, потому что знала хитрость. Это был вопрос силы и могущества магии. «Или она не может быть опытной в этой области магии», — сказал Алекс. «Или это», — согласился Гарри. «Но вполне вероятно, что подозрения развеются. Лучший способ в те дни избавиться от потенциального соперника — натравить на него пуританскую толпу и сжечь на костре. Итак, мы с Эмили отправляемся в Париж, чтобы взглянуть на него», — сказала Лана. «Я изучаю историю своей семьи, и мне любопытно. Вообще-то, мы все идем дальше», — сказал Гарри. Как только Шивон закончит осматриваться, честно говоря, самое страшное, с чем вы можете столкнуться в Париже, это моя сестра. Лейс едва не появилась позади них так быстро, что можно было предположить, что она сама овладела искусством телепортации. Люси, она пойдет в школу-интернат, по крайней мере, так и должно быть. Вся компания направилась в Париж. Пока Лана и Эмили направлялись к склепу, остальные исследовали окрестности. Вскоре после их путешествия Лейс позвонили, за что она извинилась. Любопытство всегда было тем, чем Гарри предавался с пугающей регулярностью. Он отошел вдаль и последовал за Лейс, ведя себя так, будто осматривал достопримечательности. «Люси, я не знаю, во что ты ввязалась на этот раз, но остынь. Я здесь, и я сейчас встану. Только не делай глупостей». Лейс прошла мимо Хлои так быстро, что Хлоя подпрыгнула с испуганным выражением лица. «Кажется, я что-то забыла в отеле», — сказала Лейс. «Я лучше вернусь туда на автобусе. Я догоню вас, ребята, позже». Хлоя и Алекс встретились взглядами. Лейс двигалась так быстро, что казалось, что что-то не так. Они повернулись к Гарри, который взглянул на них, как бы говоря, что позаботится об этом. Кара, которая также была свидетельницей всего инцидента, подошла к Гарри. «Она уходит по какой-то причине», — сказал Гарри. «Ее сестра звонила. Могут быть проблемы. И нам лучше быть там, чтобы увидеть, если есть», — сказала Кара. Лана и Эмили разговаривали с Леной, которая присоединилась к ним в поездке. Лана и Эмили настаивали на том, чтобы отделиться от остальной группы, чтобы как следует исследовать могилу предка Ланы. «Просто чтобы вы знали, если вы столкнетесь с проблемой, ваш школьный французский не поможет вам из нее», — сказала им Лена. «Это не должно быть так уж плохо», — сказала Лана. «Хорошо, я все равно не слишком хорошо учился на этом уроке, но именно поэтому я позволю Лане говорить все. Вот, возьми это. Это гарнитура, которая позволяет тебе переводить всего несколько языков, и она далеко не готова к выходу на рынок, но ее вполне хватит на полдень, чтобы вы двое не смущались. Какой бы прямолинейной она ни была, Лана полагала, что Лена будет права. Эмили и Лана взяли наушники, обе были слишком возбуждены, чтобы понять, что половина их группы уже отделилась. Лейс вошла в очень ветхое здание. Она уже немного нервничала, входя в это место, и могла только представить, во что на этот раз попала ее сестра. Возможно, это было не так уж и плохо, но какая-то часть Лейс думала, что могло быть еще хуже. «Лейс». Люси нервно огляделась и помахала Лейс. «Что ты сделал?» «На этот раз я действительно вмешался. Типа, плохо, очень плохо». Лейс могла чуть не ударить себя по лицу. «Ты должен был быть в той школе-интернате, если только тебя не исключили, не так ли?» «Нет, пока нет, насколько я знаю», — сказала Люси. «Но меня могут убить, потому что на этот раз я действительно вмешался». «Люси, в следующий раз иди с этим». Люси бросила на Лейс извиняющийся взгляд. Лейс чувствовала пульсацию в висках на лбу. «О, ее сестра, она стала бы смертью Лейс». В голове Лейс вот-вот должна была появиться мигрень. Глубоко успокаивая дыхание, Лейс должна была быть голосом разума. Какая-то ее часть жалела, что она не взяла с собой Хлою для посредничества, но отчасти была рада, что она этого не сделала, если Люси попала в неприятности, которые она сделала. Что случилось? «Ну, я выскочила из кампуса, чтобы посетить ночной клуб». Лейс уже могла сказать, что эта история отправится в чудесное место. Ей удалось сдержать нервы и предложить Люси продолжить свой рассказ. «Я столкнулся с некоторыми террористами, которые намеревались похитить очень важного чиновника и повесить это на Соединенные Штаты. Я думаю, они хотели это сделать, чтобы они могли начать какие-то беспорядки здесь, в регионе. Я думаю, так что я действительно не понимаю. Я не понимаю, что они делают. Ты видел это? И я думаю, что они видели меня и теперь». Лейс поняла, возможно, на долю секунды позже, что ее головная боль была вызвана не только напряжением. Скорее, это была какая-то таинственная сила, от которой у нее закружилась голова и она слегка пошатнулась. Люси закричала в агонии. «А-а-а, у меня в ушах звенит». А через несколько секунд зазвонил и телефон Лейс. Они рухнули, не в силах пошевелиться. Затуманенным зрением Лейс заметила приближающегося к ней седовласого мужчину. Он был одет в зеленое пальто. «Вы оба слишком много знаете, и теперь вы все будете страдать от рук графа головокружения». О, голова Лейс была слишком занята раскалыванием пополам, чтобы как следует оценить, насколько глупым и в то же время вполне уместным было это конкретное имя. Она попыталась подтянуться. «Я ненавижу кровь простолюдинов на моих руках, джентльмены». Двое больших головорезов двинулись внутрь. Они приготовились казнить Лейс и Люси прямо у них на глазах. Лейс уставилась в ствол пистолета. О, из этого действительно не было выхода. Она собиралась умереть, потому что Люси не могла оставаться на месте и делать то, что ей сказали. Внезапно пятно поймало бандита справа, а другое пятно унесло головореза слева. Глаза Вертига расширились, и он подал знак своим товарищам войти. У них была компания. Кара и Гарри появились как раз вовремя, чтобы увидеть Лейс и Люси на земле. Какой-то человек, одетый в зеленое, с белыми волосами, обладал способностями, которые уничтожили их. И вот пара головорезов двинулась на убийство. Их время было идеальным. Это должно было быть. Кара пошла направо, а Гарри пошел налево. Они моментально расправились с бандитами. «Уберите их». «О, вооруженные головорезы, не проблема». Гарри нырнул в воздух и заблокировал удар одного из головорезов. Он схватил мужчину за плечо и с оглушительным ударом швырнул его на землю. Его рука согнулась сзади и откинулась назад. Кара увернулась от атак другого мужчины и вырубила его. Третий мужчина двинулся вперед и попытался выстрелить в Кару в упор. Кара подлетела высоко в воздух и приземлилась на затылок. «Что ты такое?» Человек, известный как граф Вертига, ушел, оставив своих головорезов принимать на себя основную тяжесть атаки. Гарри схватил одного из них за руку и резкой атакой повалил его на землю. Еще одна атака, и Гарри усыпил еще двоих охранников. Один из них попытался уйти с дороги. Кара сбила его. Кара и Гарри упали на землю. Лейс и Люси обе были ошеломлены. «Уберите их отсюда. Что ты такое? Я собираюсь найти головокружение». Кара подхватила Лейс и Люси под руки и убрала их с дороги. «Они придут в себя в больнице». Гарри подумал, что граф не мог зайти слишком далеко. Что бы он ни планировал, Гарри остановит его. «Как интересно, ты не похож на того в капюшоне, который доставлял мне столько хлопот. Гарри мог сказать, что приближается. Дразнящий голос головокружения привел его на башню. Это была игра в кошки-мышки, из-за которой Гарри ходил по кругу. «Но ты сдашься и преклонишь колени перед мощью графа головокружения, крестьянин». Ну, он наверняка записал речь суперзлодея. Чем выше он поднимался, тем сильнее чувствовался прилив сил. Несмотря на звонные ощущения рвоты в гостях у Гарри, он продвигался все выше и выше по башне. Стук в голове только усиливался по мере того, как он поднимался по ступенькам. «Вы не можете остановить меня. Посмотрим». Гарри рванулся вверх ближе к графу. Граф бросился в другую сторону, и колокола часовой башни зазвенели. Из-за тонкого слуха Гарри остановился. Гарри рухнул на колено на долю секунды, прежде чем заглушить всю боль. Граф сделал несколько шагов ближе к нему. «Вы интригуете. Вы продержались намного дольше. Все, что мне нужно сделать, это вызвать своих людей, чтобы усмирить вас, и вы будете изучены. Вы – оружие какой-то другой страны, возможно, Соединенных Штатов, возможно». Граф ослабил бдительность, и Гарри ударил его пальцем прямо по переносице. Сила заставила головокружение вылететь через окна башни с часами и упасть на несколько осколков ниже. Гарри выздоровел, теперь вне притяжения сил графа. Он упал и заметил, что графа не было. Однако на земле лежала бухгалтерская книга. Оно было написано на странном языке. К счастью, в распоряжении Гарри было немало заклинаний перевода, чтобы понять, что там написано. «Я знаю, что он делает, и я могу остановить его». Гарри прибыл на место преступления только для того, чтобы увидеть удивительное зрелище. Несколько соратников графа были на земле, и в их тела были вонзены стрелы. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов говорили по-французски, один из языков, которыми Гарри свободно владел. «Я не знаю, они схватили меня. Они сказали, что сделают так, чтобы мир узнал, что американцы убьют меня, и они начнут войну. Но потом был этот демон, быстро, двигался яростно. Что он носил? Он был одет в зеленое. У него был лук, стрелы и капюшон. Он напал на них всех. И я был здесь все это время, не в силах пошевелиться. Боялся, что он может появиться. Ты смотришь ему в глаза, и у тебя ужасно болит голова. Такое ощущение, что твоя голова горит». Гарри огляделся. Второй раз заговорили о человеке в капюшоне. «О, это было интересно, очень интересно». Гарри оглядел землю и людей. Стрелы убили их при ударе. Кем бы ни был этот человек в капюшоне, они не бездельничали. Гарри убедился, что офицеры деловито допрашивают политика. Когда пришло время, он наклонился и вытащил из себя стрелу. Это была довольно странная стрела, почти специально сделана, чрезвычайно острый и очень смертоносный. На наконечнике не было яда, хотя Гарри подозревал, что с ним можно легко справиться. Хотя в этом нет необходимости, учитывая, насколько смертоносными были стрелы. «Ладно, меня выгнали. Я знал это». Хлоя и Алекс составляли компанию Лейс и Люси после того, как их выписали из больницы. Физически они были в порядке, просто немного потрясены. И Лейс бросила на Люси укоризненный взгляд, который вызывал у Люси все большее раздражение, чем больше он проходил по ее лицу. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Люси. «Но, ты знаешь кое-что, ты последний, кто разговаривает. Учитывая все проблемы, в которые ты попал с тех пор, как учишься в школе, ты должен был быть хорошим». «Да правильно. Важно то, что вам двоим очень повезло, что вас сегодня не убили», — сказал Алекс. «Всегда так, когда я попадаю в такие ситуации», — сказала Лейс. «Думаю, это была моя вина», — сказала Люси. «Хотя, я думаю, в глубине души тебе не все равно». Трогательный семейный момент был прерван появлением Гарри. Он сразу же заинтересовал Люси, и она долго таращилась на него, пока Лейс не щелкнула пальцами и не вернула Люси к разговору. «Это моя сестра Люси, не позволяйте ее невинному поведению обмануть вас, она тайный демон», — сказала Лейс. «Люси, это Гарри Кент, он парень Хлои, я знаю», — сказала Люси, но несмотря на это, она облизнула губы, глядя на Гарри. «Что случилось?» — спросил Гарри. Лейс все еще собирала свои подшипники из прошлого. В конце концов ей удалось успокоиться ровно настолько, чтобы объяснить все Гарри. «Моя сестра оказалась в центре какого-то международного политического заговора, из-за которого нас обоих чуть не убил какой-то жуткий граф, обладающий способностями, по сравнению с которыми мое последнее похмелье выглядело как прогулка в парке. Я согласен с этим. Ты слишком молод, чтобы знать об этом», — сказала Лейс. «О, если это не горшок делает чайник черным!» Гарри откашлялся, и Лейс с Люси снова выстроились в шеренгу. Хлоя восхищалась его способностью вернуть ее кузенов в нужное русло. Это была лишь одна из многих его способностей, которыми восхищалась Хлоя. «В любом случае, мы были в нескольких дюймах от смерти», сказала Люси. «Но, бац, головорезы графа покончили. В мгновение ока кто-то утащил нас прочь. Нас в значительной степени проверили, и Хлоя и Алекс забрали нас оттуда. И хорошо, что тебя тоже подобрали», сказал Алекс. «И действительно хорошо, что Гарри подслушивал разговор Лейс с самого начала, и они с Карой появились, когда они это сделали. Это было чертовски хорошо. У нас был ангел-хранитель», сказала Лейс. «Никогда не думал, что ты будешь таким сентиментальным». Лейс закатила глаза, глядя на Люси. «Это было глупо, конечно, но это было правдой, очень правдой». Она также окинула Гарри долгим взглядом, как будто хорошо понимала, что произошло. Доказать не удалось, но у Лейс была хорошая идея. «Алекс, Хлоя, мне нужно поговорить с вами секунду, наедине», сказал Гарри. «Если вы не возражаете». Они знали, что Гарри что-то задумал. Все трое прошли мимо Кары в коридоре, которая на данный момент должна была заменить сестру Лейн, присматривающую за ними. «Граф исчез», сказал Гарри. «Насколько я знаю, он ушел целым и невредимым». «Ну, кто-нибудь его догонит», сказала Хлоя. «Просто это мог быть не ты». «Да, вы не можете выиграть их все, как бы вы ни старались», сказал Алекс. «Ну, его людям не так повезло. Я нашел это закопанным в одном из них». Гарри достал стрелу, слегка запачканную кровью. Глаза Хлои расширились на долю дюйма, когда она посмотрела на него. «Человек в капюшоне, по словам спасенного дипломата», сказал Гарри. «Ну, есть этот убийца в капюшоне, который использует стрелы, который уничтожает русских гангстеров», сказала Хлоя. В некоторых частях интернета это была большая городская легенда, но все наблюдения были в России, а не во Франции. «Так это подражатель или один и тот же человек?» – спросил Алекс. «Не знаю», – сказала Хлоя. «Об этом парне, или девушке, или о ком-то еще гораздо больше, чем в нескольких других городских легендах, в том числе о создании ночи, которая вселяет ужас в сердца жителей Готэма». «О, Гарри читал об этом. Готэм-Сити был очень коррумпированным местом. Из-за деятельности банды коррупции в полиции с таким количеством проблем это был беспорядок. Если кто-то решил взять дело в свои руки, это была проблема». «Я буду следить за этим», сказал Гарри. «Хотя вероятность того, что мы наткнемся на эту фигуру в Европе, когда они не хотят быть обнаруженными, невелика. Если только они не захотят тебя убить», мрачно заключил Алекс. «Должно быть, не так уж плохо. Уничтожение головорезов диктатора и русских гангстеров. Интересно, кто находится под капюшоном?» сказала Хлоя. «О, это был чертовски хороший вопрос. Если бы Гарри был на мгновение раньше, возможно, он мог бы взглянуть на это». Гарри вошел в комнату, а Алекс и Хлоя последовали за ними сзади. Люси посмотрела на Гарри. Она небрежно двинулась вперед и коснулась предплечья Гарри. Она напрягла его мышцы. «О, ты в довольно хорошей форме», сказала Люси. «Но насколько хорошо?» «Успокойся, Люси, у него есть девушка», сказала ей Лейс. «Пара. Больше, чем пара», небрежно сказала Хлоя. «Что ж, всегда найдется место для еще одного, не так ли, Гарри?» спросила Люси. «Полагаю, это отвечает на мой вопрос о том, в какой ты хорошей форме, если тебе нужно несколько подружек. Но я готов проверить тебя, так ли это. Веди себя прилично, мисс Лейн», сказал ей Гарри. «Ну, может быть, мне просто нужна хорошая сильная рука от хорошего сильного мужчины, чтобы держать меня в узде. Может быть, я не единственный в этой комнате, кто это делает». Лейс полагала, что Люси это не удержит. И, учитывая ее растущее желание Гарри, Лейс не могла позволить Люси перепрыгнуть черту и прыгнуть на него первой. Тем не менее, несмотря на нужды Лейс, ей нужно было сделать одну вещь. И это должно было сообщить ее отцу счастливую новость о том, что Люси действительно была исключена и убит. «О, это было бы радостно. О, он занят. Ну, это просто здорово. Да, Маргери, я знаю, что это не твоя вина, но ты должна сказать ему об этом, когда он действительно захочет обратить внимание. Его прекрасная, идеальная дочь, моя младшая сестра, Люси, ее исключили из школы-интерната. И какой-то сумасшедший граф с головокружительной силой чуть не убил нас. И теперь мне снова приходится быть ее нянькой, когда я должен быть в отпуске. Скажи ему это. Лоис повесила трубку и глубоко вздохнула. Она несколько часов пыталась дозвониться до генерала. Упражнение по выдергиванию зубов, если честно. И, наконец, она столкнулась с его секретаршей, которая заставила ее побегать. Лоис предполагала, что это не может быть легко. Проблема, ее день немного оживился, когда появился Гарри. Лоис повернулась к нему с легкой улыбкой. «Да, связаться с моим отцом, всегда болит голова, когда он занят каким-то сверхсекретным делом», сказала Лоис. «Может пройти несколько недель, прежде чем он узнает, что Люси исключили. Может быть, я могу купить поводок, чтобы держать ее рядом. Ну, знаешь, чтобы быть уверенным, что она нас снова чуть не убьет. Твоя сестра обычно делает то, что хочет, не боится, и из-за этого у нее проблемы», сказал Гарри. «Семейная черта», Лоис вздохнула, она догадалась, что Гарри прав. Она жестом пригласила Гарри сесть на кровать. Сегодня был день, когда Лоис была близка к смерти. Время ловить момент. Внезапно Лоис обняла Гарри и страстно поцеловала его. Гарри обхватил руками затылок Лоиса и углубил поцелуй. Они наслаждались друг другом несколько минут, прежде чем разошлись. «Я все думал, когда ты до этого доберешься», — сказал Гарри. «Ну, я бы не возражал, если бы ты пришел по соседству в ту ночь, когда навещал Хлою. Я не знаю, как ты меня не услышал». Гарри только улыбнулся Лоис. Лоис покачала головой. «Конечно, он заставил ее ждать. Конечно, Гарри сделал ее хорошей и жаждущей. Хорошо, что ты хорошо выглядишь, потому что это сводит на нет тот факт, что иногда ты можешь быть мудаком», — ответила Лоис. «Зато хорошенькая. И дело в том, что Люси нюхает, как сучка в течке. Рано или поздно она перепрыгнет через край. Ты просто хочешь сделать это первым». «Чертовски верно». Лоис оседлала колени Гарри и могла чувствовать его рост сквозь штаны. «О, ей просто нужно было снять эти штаны». Гарри обнял ее, и они целовались. Лоис долго думала об этом. Она должна была отвести его в сторону и вознаградить за спасение в Атлантиде. «О, лучше поздно, чем никогда». Глава 4. Лоис закрыла глаза и наслаждалась руками, ртом и всем, что касалось Гарри, просто каскадом растекающимся по всему ее телу. Он нырнул вниз и пососал ее обнаженную грудь, чтобы она заплакала от удовольствия. Гарри чередовал ее груди и заставлял Лоис просто кипеть от волнения во многих смыслах. Его поцелуи только усилились, когда он опустился немного ниже, затем еще немного ниже. Он раздел Лоис до пояса догола и раздвинул ей ноги. Гарри боготворил горячие небесные бедра Лоис и скользнул языком полностью внутрь нее. Лоис вскрикнула от удовольствия, когда Гарри скользнул в нее и провел языком в ее горячую щель. «О, черт, этот язык потрясающий!» Лоис застонала. Гарри улыбнулся и поглотил киску Лоис. Великолепная обнаженная брюнетка двигала бедрами вверх и вниз, чтобы Гарри просто наслаждался. Он уткнулся лицом в ее киску и жевал ее. Каждое движение его языка доводило Лоис все дальше и дальше до предела и заставляло ее кончать повсюду. Наконец, Гарри выбрался из Лоис и забрался на нее сверху. Они целовались, безумно, страстно. Лоис закрыла глаза. Ощущение его твердого члена, трущегося о нее, заставило Лоис просто светиться от удовольствия. Она чувствовала, как его член терся о ее щель. «Пожалуйста, трахни меня, мне это нужно». Гарри улыбнулся и поиграл с Лоис. Он обхватил ее груди и сильно сжал их. Он доил щедрую грудь Лоис и заставлял ее плакать все больше и больше от похоти. Гарри прижал кончик своего члена к ее мокрой киске, а затем еще одним толчком вошел в ее тело. Лоис закричала от похоти, как только Гарри вошел в нее, схватил ее и начал жестко трахать. Наконец Гарри оказался внутри нее, и Лоис не могла быть счастливее. Она посмотрела на него с голодом в глазах, такой большой. Лоис вздохнула. «О, черт возьми, владей мной, владей моим телом, хватай меня за волосы, сделай меня своей сучкой». Гарри сделал, как просила Лоис, и крепко поцеловал ее в губы. «О, было очень приятно быть похороненным в ее теле». Гарри толкался вперед и назад и качал Лоис. Ее внутренности сжались вокруг него и сильно сжали. Еще один выброс жидкости, и соки Лоис устремились к органу Гарри. Каждый толчок заставлял всю киску Лоис петь для него. О, она так хотела этого, с того момента, как встретила его. Гарри раздвинул ноги Лоис и осыпал их поцелуями. Каждое прикосновение к ее загорелой коже заставляло бедра Лоис вздыматься, с трудом сдерживая приближающиеся толчки Гарри, и сводила Лоис с ума с большим удовольствием, чем когда-либо прежде. Гарри наклонился и еще раз сжал круглую грудь Лейс. Он оставил красную отметину на ее соске и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. О, с каждым толчком Гарри полностью входил в нее и наполнял ее киску. Снова и снова Гарри долбил Лейс, пока она, наконец, не взорвалась для его члена еще раз. Ницца. Еще несколько нажатий, и Гарри оставил Лейс дышать на кровати. Он поднялся и перевернул ее на кровать. Он провел руками по каждому дюйму спортивного, сексуального тела Лейс. Он раздвинул ноги женщины и приставил кончик своего члена к ее горячему отверстию, чтобы она закричала от удовольствия. «Не дразни меня!» Гарри бы прокомментировал, что это половина удовольствия. Его мужское достоинство скользило вверх и вниз по щели Лейс и дразнило ее, пока она практически не умоляла Гарри. В тот момент, когда он был готов, Гарри откинулся назад и одним последним правильным толчком скользнул своим членом глубоко в горячие глубины тела Лейс, полностью заполняя ее. О, Лейс просто застонала, когда Гарри протолкнул свой твердый член полностью в ее тело и сводил ее с ума от удовольствия. Чем больше Гарри входил в нее, тем больше Лейс закрывала глаза и крепче сжимала пальцами простыни. О, они расстегнулись, очень небрежно. Она застонала, чем глубже Гарри врезался в нее. Его яйца качались взад-вперед и шлепали ее по бедрам. Лейс поднялась на кровати, и Гарри схватил ее за задницу и сжал ее. Его накачанные мышцы ног начали глубоко проникать в Лейс, пока он трахал ее раком. Лейс прижалась к Гарри и доила его твердый, пульсирующий член. Он проникал все глубже и глубже в ее тело. Лейс закрыла глаза и позволила всему своему телу просто сойти с ума. Сильнее. Да, дорогой. Гарри ласкал грудь Лейс и глубоко входил своим членом в ее тело. Лейс была полна решимости заставить Гарри кончить. Ее горячая киска обвелась вокруг него все туже и туже. О, Лейс чувствовала, как внутри нее нарастает вожделение. Она сжалась вокруг Гарри и сжала его. Он был близок к тому, чтобы взорваться внутри нее, она чувствовала это. Или, может быть, Лейс просто спроецировала на Гарри свои собственные чувства и желания. Гарри вошел в нее и заставил Лейс разгореться. Удовольствие пробежало по ее телу с головы до ног. Гарри прижался к Лейс и сильно качнул ее сзади. Он надавил на ее горячую киску и заставил ее просто взорваться для него. В тот момент, когда Гарри закончил из этого положения, он перевернул Лейс на спину. Гарри поцеловал ее и сжал ее груди. Он нащупал ее ноги, а затем еще одним прыжком вошел в нее. У Лейс не было слов, кроме стонов на ухо Гарри. Гарри нырнул вниз и сосал ее грудь. Соблазнительная и возбужденная брюнетка раскачивалась вверх и вниз, чтобы встретить массивный член Гарри, когда он вошел в ее тело так глубоко, что это было непристойно. Гарри работал вниз, вонзая свой толстый, сочный член в ее влажную дырочку и нажимая на нее. О, Гарри мог чувствовать тугость, обволакивающую его шест. Он мог чувствовать, как Лейс достигла своего пика, вот-вот готовая слететь с катушек. Легко, как это. Лейс не сомневалась в этом. Гарри манипулировал каждым дюймом ее тела. Он втиснулся внутрь нее и убедился, что ее киска окутала его и выпустила его член. Каждое погружение, и Лейс тяжело дышала, пока Гарри двигался вниз в ее киску. «Чуть-чуть глубже», — прокомментировал ей Гарри. «Да». Гарри прижался к Лейс и наполнил ее киску, вонзаясь в нее бесконечной серией толчков. О, это было потрясающе чувствовать, как Гарри входит глубоко в ее тело. Она сжалась вокруг него и кончила сильнее, чем когда-либо прежде. После того, как Гарри пережил оргазм Лейс, он вышел, как раз вовремя, чтобы почувствовать еще одну мягкую руку на своем члене. Кара ждала своего часа, больше не намереваясь быть случайным наблюдателем. Красивая блондинка обхватила пальцами член Гарри и погладила его вверх и вниз. Гарри повернулся и поцеловал сочные губы Кары. Кара застонала и провела пальцами по волосам Гарри и по краю его члена. В кружевном красном белье, которое она носила, она выглядела просто прелестью. И она нависла над ним, отпустив член Гарри и наклонившись к Лейс. «Лейс», — сказала Кара, — «ты повеселился? Подождите, вы двое спите». У мозга Лейс не было возможности обработать это из-за того, что Кара вонзила свой язык в свою киску наверху. О, этот язык, он был таким грешным и непослушным. Лейс с трудом могла заметить что-либо, кроме того, насколько приятным был этот язык. Гарри восхитился идеальным телом Кары. Многочисленные поцелуи сыпались на нее снова и снова, его пальцы скользили по ее телу, и он наслаждался каждым ее шагом на этом пути. Пальцы Гарри скользнули вниз и сжали соски Кары, ее задницу и почти все. Щель ее киски раскрылась для него. Сначала Гарри попробовал кору на вкус и лизнул внутреннюю часть ее киски. Какой бы мокрой она ни была, у Гарри была вся уверенность в мире, он мог сделать ее еще более влажной. Он наклонился к каре, пожевал ее киску и свел ее с ума с еще большим удовольствием, чем раньше. Он встал после того, как завершил сеанс дегустации киски с карой. Он подошел к Лейсе и обхватил ее затылок. Двое слились губами друг с другом и поцеловались. Судя по удовольствию, затуманившему глаза Лейс, соки кары ей очень понравились. Кара поднялась от дегустации Лейса и решила пойти навстречу Гарри. Она чуть не полетела в его объятия. Гарри поймал ее и толкнул кару на свой член. Ее готовая киска насажена на него. «Да, я пропустил это всю поездку». «О», Гарри был уверен, что «да». Гарри бросил понимающий взгляд на Лейс и с улыбкой щелкнул пальцами. Ее тело тряслось повсюду. Лейс не задавалась вопросом, почему она испытывает это удовольствие. Все, что имело значение, она чувствовала, как это удовольствие течет по ее телу. О, она могла чувствовать волнение внутри. Она немного повернулась, чтобы насладиться тем, как Кара обняла Гарри и прижалась к нему. Двое кузенов пошли на это, и Лейс стало чертовски жарко. «Не волнуйся, я уверен, что скоро у тебя будет возможность трахнуть своего кузена». Эта мысль заставила Лейс поежиться. Возбуждение было табу и поразило ее во всех нужных точках. Кара и Гарри усердно работали, их удары подходили друг к другу. Лейс пыталась соответствовать им, засовывая пальцы глубоко в свою киску и заставляя ее плакать от удовольствия. Кара прижала свою горячую киску к любовному органу Гарри. Он был глубоко внутри нее, и ей это нравилось. Запах возбуждения Лейс в сочетании с ее собственным удовольствием сводил Кару с ума. Гарри дотронулся до ее сосков, и по ее телу разлилось электрическое чувство вожделения. «Ты собираешься кончить?» «Да». Что-то в этом потрясло разум Кары, что-то яростное. Она прижала свою киску к Гарри, сжимаясь и расслабляясь вокруг него. Ее влажная киска сомкнулась вокруг него и выпустила поток соков на Гарри, пропитывая его член от кончика до самого основания. Криптонские кузены разошлись и схватились за Лейс. О, их игрушка извивалась под ними. Кара и Гарри целовали вспотевшую грудь Лейс и ощупывали ее тело. Ее киска текла в руке Гарри, когда он тер их. Гарри держал Кару в хорошем настроении и возбуждал, поглаживая ее рукой. Он трахал обеих женщин. Затем Кара и Лейс поменялись местами и оказались на Гарри. Их губы работали в тандеме, когда они поклонялись счастливому молодому человеку перед ними. Они целовались, сосали и лизали твердый член Гарри, когда он скользил между их губами. Их глаза вспыхнули с едва замаскированной похотью, когда они засунули его шест между своими губами, а потом между их внушительных сундуков. Лейс и Кара прижали свои груди к члену Гарри и стали тереть его вверх и вниз. «О, он восхитителен!» Лейс застонала. «Бог среди людей!» «Это действительно так», заметила Кара. «Но я уверена, что ты снова хочешь, чтобы этот пульсирующий твердый член снова оказался в твоей киске». Да, Лейс была более чем готова принять его член. Она отстранилась, и Гарри прижал ее к кровати, как она и хотела. Доминировал над ней, как она хотела. Первые несколько дюймов члена вошли в голодную киску Лейс, прежде чем Гарри наполнил ее полностью. «О, черт!» Лейс думала, что увидит звезды, когда Гарри войдет в ее тело. Он был внутри нее, похоронен глубоко внутри нее. Жестко и быстро Гарри схватил Лейс и трахнул ее. В тот момент, когда Кара прижала свою киску к лицу Лейс, чтобы заглушить ее ободряющие крики. «Давай, лизни киску моей кузины, тебе понравится вкус, и ты будешь зависим от него». О, Лейс уже наслаждалась вкусом и наслаждалась струйками сока Кары повсюду. В то время как Гарри взял свою укротительницу киски и вонзил ее в Лейс, каждый волнистый толчок приближал ее все ближе и ближе к эпическому финалу. Она тряслась под Гарри, когда он входил в ее влажную киску. Гарри входил все глубже и глубже в ее тело и заставлял ее кончить. Его яйца стали тяжелее, но попытки Лейс схватить его член стали слабее. Он доводил ее до оргазма за оргазмом и опустошал ее тело. Гарри. Кара плакала по нему. Она нависла над лицом Лейс. Гарри обнял ее, вытащив из Лейс, и погрузил свой член в теплый рай киски своей кузины. Кара сжала стенки своей киски вокруг его члена и застонала, когда он скользнул глубоко внутрь ее тела. Гарри взял ее за бедра и толкнул в нее, очень сильно. Мастерица качала туда-сюда и наполняла Кару. «Так вкусно туго. Я жажду твоего семени. Мне это нужно». Гарри мог сказать, что Каре это нужно, и дал бы ей это. Он двигался немного быстрее внутри нее и качал ее тело. Когда Кара наклонилась и поцеловала полубессознательную Лейс в губы, горячая фигура Кары сжалась вокруг его члена. О, Гарри почувствовал, как напряглись его мышцы. Приближалось удовольствие от заслуженного освобождения. Фантастическое, совершенное тело Кары затянуло его. Он был уверен, что Лейс заработает его сперму позже, но сейчас это бремя принадлежало Каре. Ее тугая криптонская киска сжала член Гарри всеми возможными способами. Он схватил ее за бедра и впился в нее. Его яйца напряглись, прежде чем Гарри наконец запустил свою порцию спермы внутрь ее тела. Он застонал и накачал глубоко внутри нее и покрыл ее внутренности как можно большим количеством семени. Кара рухнула на кровать, сгорая от возбуждения, когда Гарри закончил, удерживая ее за бедра и всасывая в нее последние капли спермы. Лейс нужно было вздремнуть после тяжелых ударов, а Каре нужно было уйти. В дверях неторопливо вошла Люси, одетая в халат. Она заползла на кровать перед Гарри и улыбнулась. Ее глаза были прямо прикованы к его члену. «Я не могу выкинуть тебя из головы», — сказала Люси. «И после того, как я это увидел, я не могу выкинуть это из головы. Я вижу, ты трахнул мою сестру. Что ж, пришло время показать тебе, насколько веселее я могу быть». «Увидеть, значит поверить», — сказал ей Гарри. Люси сбросила мантию, чтобы показать, что под ней нет ни единого стежка одежды. Ее бритая киска блестела и звала Гарри. Гарри вошел и встретил ее на полпути, поцеловав Люси. Гарри схватил Люси и показал, кто правит спальней, доминируя над ней долгим энергичным поцелуем. Люси закрыла глаза и сжала руки вокруг Гарри, пока они целовались. «О, черт!» Люси думала, что уже потеряла его. Гарри использовал свой язык, чтобы доминировать над ее горлом. И это сделало Люси очень счастливой и чрезвычайно влажной. Очень мокро, как оказалось. Гарри оттащил Люси и перевернул ее на кровать. Гарри сильно отшлепал Люси по заднице, и губы ее киски заблестели. «Я такая плохая девочка?» – спросила Люси. «О, научи меня быть хорошей. Научи меня быть хорошей маленькой шлюхой для тебя, папочка». Член Гарри дернулся, и он приблизился к Люси. О, ее открытие звало его. Призванный быть чучелом и призванный быть трахнутым. Гарри наслаждался звуком, когда его рука отскакивала от задницы Люси, шлепая ее. Она корчилась на кровати, пока Гарри приближался к ней. Его пальцы коснулись ее киски и заставили ее вскрикнуть еще немного. «Впусти этот член в меня и возьми меня», — умоляла его Люси. «Пожалуйста, ты мне нужен». Затем последовало лизание ее киски, и Люси закрыла глаза. «О, нехорошо так дразнить ее». Но в то же время Люси это возбудило больше. Это сделало ее киску горячей и возбужденной и готовой к траху. Гарри лизнул ее и вытащил из ее киски. «Ты моя маленькая членная шлюха, малышка. Готова взять мой член и быть разбитой?» «Да». Гарри раздвинул ноги Люси и толкнул ее лицом вниз на кровать. Без дальнейших колебаний, Гарри отступил назад и вонзил свой массивный член в тело Люси. «О, это такое абсолютно большое!» С улыбкой Гарри толкнулся в узкую, голодную киску Люси. Ее мокрые стены плотно обвились вокруг него. Брюнетка закричала, когда он глубже вошел в ее киску и полностью погрузил ее на кровать. Гарри положил руки ей на спину и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Умелые руки двигались против Люси и сводили ее с ума от удовольствия. О, новый хозяин Люси наполнил ее киску, и она не могла быть счастливее. Это сильное мужское влияние, которое могло многократно и бесконечно набивать ее киску, заставляла Люси просто взрываться от удовольствия. Гарри наклонился к ней и заставил ее киску брызнуть во все стороны для него. Чем быстрее Гарри врезался в нее, тем сильнее стонала Люси. «Тебе нравится получать мой член, детка?» «Да». «О», Люси замяукала, как голодный котенок, когда Гарри вытащил из нее секунду. Он перевернул Люси и раздвинул ей ноги. Люси получила полное представление о магии в процессе того, как Гарри вводит свой могучий орган в ее тело. Люси двигала бедрами вверх и вниз и заставила член Гарри полностью войти в ее тугое тело. О, она чувствовала это удовольствие и пронизывало все ее тело. Гарри коснулся ее груди, и Люси просто захотела большего.